3. На этот раз все получается еще лучше, потому что они начинают притираться друг к другу. Озабоченность уступает место страсти. Когда с любовными ласками покончено, Дженни надевает одну из его рубашек. Она такая большая, что грудей не видно, а подол доходит до колен. И обследует маленький дом. Ходжес с легкой тревогой следует за ней. Вердикт она выносит после возвращения в спальню. «Не так уж плохо для гнезда холостяка. В раковине нет грязных тарелок, в ванной волос, на телевизоре порнофильмов. Я даже заметила листья салата в холодильнике, что дает тебе бонусные очки». Она захватила из холодильника две банки пива и теперь чокается с ним. «Я и не ожидал оказаться здесь женщиной», — говорит Ходжес. «Разве что приехала бы дочь. Мы говорим по телефону, переписываемся по электронной почте, но Элли уже пару лет не приезжала». «При разводе она взяла сторону твоей бывшей?» «Полагаю, что да». Раньше Ходжес об этом даже не думал. «Если так, то имела полное право». «Ты слишком строго себя судишь». Ходжес пьет пиво маленькими глотками. Вкус отменный. При очередном глотке в голову приходит интересная мысль. «Тетя Шарлотта знает номер моего телефона, Дженни?» «Еще чего. Я захотела приехать сюда, а не возвращаться в кондоминиум. Не по этой причине, но не буду врать, что не думала об этом». Она очень серьезно смотрит на него. «Ты пойдешь на панихиду в среду? Скажи, что пойдешь. Пожалуйста. Мне нужен друг». «Конечно. Буду и на прощании во вторник». Ее лицо озаряет счастливое изумление. «На такое я и не рассчитывала». Ходжеса принятое им решение не удивляет. Он полностью включился в расследование, а присутствие на похоронах человека, имеющего отношение к делу об убийстве, даже косвенное, стандартная полицейская процедура. Он не верит, что мистер Мерседес придет прощаться с усопшей или на панихиду в среду, но исключить этого нельзя. Ходжес не видел сегодняшней газеты, но какой-нибудь ушлый репортер мог связать миссис Уэртон и Оливию Трелони, покончившую с собой после того, как ее автомобиль использовали в качестве орудия убийства. Такая связь едва ли тянет на новости. Однако то же самое можно сказать о пристрастии Линдси Лохан к наркотикам и алкоголю. Ходжес думает, что в газете может появиться хотя бы маленькая заметка. «Я хочу пойти», — говорит он. «А что ты сделаешь с пеплом?» «В похоронном бюро его называют «cremains». Слово образовано из двух английских слов «cremation» — «кремация» и «remains» — «останки». Отвечает она и морщит нос, как часто делает после его «ага». «Это, наверное, круто. Но мне напоминает то, что сыплют в кофе. С другой стороны, уверена, что не придется сражаться за урну с прахом с тетей Шарлоттой и дядей Генри». «Конечно, не придется. Поминки будут?» Джейн вздыхает. «Тетя Ша настаивает. Поэтому панихида в 10 утра, а потом ланч в Шугар Хайтс. Пока мы будем есть сэндвичи и пересказывать любимые истории Элизабет Уэртон, сотрудники похоронного бюро позаботятся о кремации. А что делать с прахом, я решу после того, как эта троица отбудет в четверг. Им не придется даже смотреть на урну». «Это хорошая идея». «Спасибо, но ланч меня пугает. Ни миссис Харрис, ни несколько старых подруг матери, а они. Если тетя Шарлотта что-нибудь учудит, боюсь, Холли слетит с катушек. Ты ведь придешь на поминки, правда?» «Ах, если ты позволишь залезть под рубашку, которая сейчас на тебе, я сделаю все, что захочешь». «Ах, в таком случае я даже помогу с пуговицами».